Глава вторая. У истоков радуги. «Элина? Элина? Тебя ведь так зовут?» Элина морщится и неохотно открывает глаза. Кто-то настойчиво трясет ее за плечо. Она сонно поправляет волосы, но вовремя вспоминает, что на лице макияж, и убирает руки. «Макс?» Она узнает тоннели в ушах и белёсый ёжик на голове. «Уже приехали?» Парень складывает в четверо лист бумаги, на котором Элина успевает заметить список. Одна из строк обведена красной ручкой. «Да, красавица, а ты проспала весь инструктаж. Остальные участники уже пошли заселяться в номера. Что ты делала ночью?» «Считала овец». Ворчит Элина и выбирается из автобуса. «Оно заметно». Макс с презрительной усмешкой достает из багажного отделения ее чемодан. «Зачем ты возишься с этим старьем? Это раритет». Элина вырывает его из рук парня и оглядывается. На мгновение ей кажется, что она вернулась в родной город. Солнце, птицы щебечут, ветер шевелит верхушки деревьев. Мощёная широкая дорога ведет к центральному корпусу, построенному в стиле большой деревянной усадьбы. Вывеска красными буквами гласит «Русская изба». «О мой бог! Я думала, в столицу приеду». Элина щурится и рассматривает зеленый лес, в котором скрываются двухэтажные коттеджи. Возле главного корпуса на деревянных столбах крепятся карты турбазы, из центра которой в разные стороны убегают витиеватые тропинки, напоминая паутину. Цифрами обозначены места развлечений — ресторан, уличная сцена, веревочный городок, озеро. «Шутишь?» «Я еле уговорил Цепиша снимать шоу именно здесь. Это будет бомба. Тебе не нравится деревенская жизнь?» Макс растерянно чешет затылок. «Скорее имитация такой жизни», — фыркает Элина и катит следом за собой чемодан по бугристой дороге. «Для вас природа — нечто экзотическое, а я в таком месте выросла. Только здания обшарпанные и дороги разбитые». Последние слова она бормочет себе под нос. «Ты что-то говорил про инструктаж?» «Ага. Вы сейчас заселяетесь по номерам, а в 3 часа в конференц-зале Цепиш начнет съемки первого эпизода. Нужно будет рассказать о себе, как вы пришли в творчество и прочую хренотень». Макс зевает. Они останавливаются напротив входных дверей, которые качаются на петлях и напоминают покосившуюся калитку в старом заборе. «Максимилиан?» Элина с улыбкой делает маленький шажок к парню и заглядывает в его голубые глаза. «Тебе ведь не интересен этот проект, в отличие от остальных видео Цепиша, где он путешествует по разным странам и обозревает популярные места. Он впервые снимает нечто столь грандиозное и связанное с творчеством. Подскажи, почему именно литература?» «Потому что он знал, что все писательницы такие клевые», подмигивает он, и его рука скользит ей на талию. Элина еле сдерживается, чтобы не вывихнуть Максу пальцы. А на самом деле? Она видит, что парень колеблется, отводит взгляд, задумчиво поджимает губы. Элина делает еще шаг, почти прижимается к нему грудью и чувствует, как тело Макса напрягается. «Цепиш сам пишет». На выдохе шепчет он ей на ухо. «Только никому ни слова, а то он меня на кол посадит». Со смехом добавляет он. «О!» Элина округляет губы. «Разумеется. Кстати, а можно глянуть список? Здесь ведь все участники?» Она тянет пальчиками за край листа, который торчит из нагрудного кармана рубашки Макса. «Тебе зачем?» Он перехватывает ее руку. «Просто так?» На секунду она замирает, позволяет Максу вдохнуть ее парфюм от Dior со сладкими нотками розы и ландыша, который стоил месячной зарплаты официантки, и делает шаг назад. «Не могу». Максимилиан вытаскивает лист и прячет его в карман брюк. Или не остается лишь молча проследить за ним взглядом. «Не страшно. У меня впереди целый месяц». Она улыбается и заходит в здание. Так Владлен Бессонов пишет. Что ж, у нее появился еще один повод его ненавидеть. 3 года назад. «Смотри, это моя первая законченная повесть. В их спаленке тесно, но уютно. Вместо кровати разложенный диван, промявшийся посередине. В руках Ливии длинная свеча. Она служит им фонариком, чтобы не включать свет и не привлекать внимание мамы, иначе поднимется крик. Элина трепетно берет из рук сестры исписанную каллиграфическим почерком тетрадь и перелистывает страницы. «У истоков радуги», — читает она название. «Это сказка? Все знают, что приблизиться к радуге невозможно. Ты ж мой маленький вундеркинд». Ливия тихо смеется и дергает Элину за светлый локон. «Иногда я боюсь, что с тобой будет, когда ты вырастешь, если уже в 15 лет ты прочла все книги в школьной библиотеке. Не переживай, я еще не добралась до городской. Хотя наша классичка говорит, что мне надо бы учиться в школе для одаренных детей». Элина морщится. Слава богу, мамка не хочет этим заморачиваться. «Зря. В нашем городе ты не получишь достойного образования». Ливия прячет тетрадь под подушку и гасит свечу. Они ложатся в обнимку, и Элина вдыхает запах крапивы, дешевого шампуня, которым пахнут волосы сестры. «Зато мы учились в одной школе, пока ты не поступила в академию». Упрямо бормочет она. «А ты что, решила стать писательницей?» Она слышит тяжелый вздох Ливии. «Да, я давно мечтала об этом, но не решалась начать, пока не встретила одного человека. Только маме не говори, ладно? Я могила». Элина пытается заглянуть сестре в глаза, но та задумчиво смотрит в потолок. В бледно-голубом сиянии луны она выглядит как греческая богиня. «Я же знаю, как мама про писателей говорит. Почему-то она всех их сравнивает с нашим отцом. Недописатель, недочеловек». Передразнивая материнский грудной голос, шепчет Элина. Ливия улыбается и закрывает глаза. «Папа был добрым. Это все, что я помню. Жаль, что он умер. Он спился», — фыркает Элина и тут же жалеет о грубых словах. «Я завтра обязательно прочту твою повесть». Поспешно меняет она тему. «И скажу, как сильно она мне понравилась». Ливия хохочет и порывисто зажимает ладонью рот, боясь разбудить в соседней комнате мать. «Ах ты, маленькая подхалимка!» Элина хихикает, но любопытная мысль щелкает в голове. «А кто этот человек, который на тебя так повлиял, что ты решила начать писать?» Но Ливия не отвечает. Ее грудь уже мерно вздымается, и Элина так и не разбирает, притворяется сестра или нет. Элина полной грудью вдыхает запах хвои, который щедро распыляет освежитель на стене, и смотрит на свое расплывчатое отражение в отполированной деревянной стойке. Миловидная девушка-администратор в кокошнике и с широкой накладной косой через плечо протягивает ей магнитный ключ от комнаты. «Корпус 4, номер 13. Приятного отдыха!» Гладкий пластик приятно ложится в ладонь. «Спасибо». Она захватывает распечатку плана турбазы и, едва повернувшись, вновь сталкивается с Максом. «О, я думала, твоя работа закончилась». Элина приподнимает правую бровь, но улыбка сходит с лица, как только она замечает напряженный взгляд парня. Переступив порог здания, он как-то изменился. Слетела спесь и непринужденность, исчезла ухмылка. Даже глаза потемнели. И теперь они напоминали не голубое небо, а синее море. «Элина». Макс хватает ее за руку и тащит в сторону. Они оказываются за кофейным автоматом, который плохо вписывается в деревенский антураж турбазы. «Что такое? Я хочу сказать тебе кое-что». Максимилиан запинается. Пальцами он сжимает ее обнаженное плечо. Его зрачки расширяются, заполняют радужку, а потом, будто по щелчку, он встряхивает головой и уже смотрит на Элину тем самым игривым взглядом, который всегда был его визитной карточкой. «Погуляем вечером. После первых съемок. Говорят, здесь неплохая кухня в ресторане и танцы. Макс». Элина кладет на его грудь ладонь, и она кажется крохотной по сравнению с парнем. «Я не могу, прости. Понимаешь, я...» Она смущенно опускает взгляд и чувствует, как щеки загораются румянцем. Затем быстро смотрит ему в глаза и на одном дыхании произносит: «Пообещала до свадьбы ни с кем не встречаться». И Элина выбегает из корпуса, слышав догонку недоуменный вопрос Макса. «Это как понимать?» Только на улице она позволяет себе улыбнуться, но смех приходится проглотить. Ближайший друг Цепиша ей нужен. Пусть он и выглядит как полный идиот, но может знать что-то полезное для ее дела. Элина сверяется с картой и сворачивает на узкую, мощенную камнем тропинку. Несмотря на солнечный день, на душе скверно. Она живет не своей жизнью, а жизнью Ливии и пытается по осколкам собрать мечту сестры. Ведь если она покарает убийцу, ничего не изменится. Ливия от этого не воскреснет. «Я хочу сказать тебе кое-что», — всплывает в голове оброненная Максимилианом фраза. «Сказать кое-что». Почему у Элины такое чувство, что настоящие слова так и не были произнесены, словно в воздухе повисло напряжение, которое сковало парня и не позволило сказать правду? «Осторожно!» Крик врывается в реальность, как удар плетью, и жалящая боль ослепляет Элину.